Глава 10. Подвода с раненым въехала во двор сельсовета. Здесь ее ждали и сам председатель сельсовета, и милиционеры, и ястребки, и Алекса Цыганок, и Евген Снегур, и участковый Павла Анысько. «Заносите этого бугая в милицейскую комнату», — скомандовал Марко. «Кажется, от тряски он потерял сознание. Что ж, оно и хорошо. Нечего ему здесь зыркать. Ответы на все вопросы будут потом». Три милиционера и Мартын подняли с телеги раненого и понесли его в помещение. «А ты останься», — сказал Марко Тарасу. «Надо поговорить. Тут вот какое дело. Сам понимаешь, надо срочно отправить нашего пленного в город. Пускай им там займутся. Чувствую, много чего еще знает пленный и рассказывать нам не хочет». «Понятное дело», — согласился Тарас. «Вопрос в том, как его отправить», — продолжил Марко. «Уложить на подводу, приставить охрану, и пускай они едут? Ой, рискованно. Наверняка бандиты захотят его по пути отбить. Все-таки важный птах. Или захотят добить, чтобы не сболтнул нам ничего такого. Будет стрельба, и полягут много людей. И ладно бы бандиты, а то ведь и наши». «Согласен», — кивнул Тарас. «К тому же, стоит ли вообще так рисковать? А вдруг среди наших милиционеров или ястребков кто-то работает на бандитов? Тогда вообще по пути заварится такая каша, что только держись». «Это верно», — вздохнул Марко. «Тут ты не знаешь, кому верить. Поневоле в каждом начинаешь подозревать либо перемогу, либо его пособника». «Думаю, Евгену Снегуру можно доверять стопроцентно», — сказал Тарас. «Ему-то можно», — согласился Марко. «А другим? Ты вот что. Прямо сейчас, не откладывая, выбирайся отсюда и дуй в города. Как хочешь и на чем хочешь, но доберись. И сообщи там, так, мол, и так. Пускай они пришлют за нашим пойманным карасем людей, милиционеров или военных. И сам возвращайся с ними. Тебе понятно?» «Еще как», — ответил Тарас. «Дать бы тебе подводу с коником, да нельзя», — вздохнул Марко. «Потому что подвода — вещь заметная, а надо передвигаться тихо и незаметно, чтоб никто тебя не перенял по дороге». «Ясно. Ну так я пойду. Думаю, к вечеру управлюсь. Тут не так и далеко». И, сделав отсутствующее беспечное лицо, Тарас тотчас же неспешным шагом выбрался из сельсоветского двора, ступил на улицу, а там сразу же пропал, будто сквозь землю провалился. Марко только крякнул, глядя на такое чудо дивное. «Ну что?» — окликнул Марко участковый. «И что будем делать дальше?» «Пойдем в твою милицейскую комнату», — сказал Марко. «Там поговорим». Марко, Мартын, председатель сельсовета, участковый, Евген Снегур и Алекса Цыганок отправились в милицейскую комнату. Ястребкам и милиционерам велено было ждать на улице. «Такое, значит, дело», — сказал Марко. «Поймали мы сегодня одного жирного карася. Да-да, того самого, что лежит в соседней комнате. Важный карась. Сказал, что аж из самой заграницы». «Ого!» — присвистнул Алекса Цыганок. «Да неужто?» «Оттуда», — подтвердил Марко. «И что же ему тут надо?» — спросил Алекса. «Молчит окаянный», — слукавил Марко. «Вот потому-то и надо отправить его как можно скорее в район. Пускай там с ним разбираются, а у нас и других дел хватает». «Ну а в чем же дело?» — пожал плечами Павла Анысько. «Уложим карася на подводу, приставим к нему вооруженную охрану, да и повезем. А если его захотят отбить?» — спросил Марко. «А ведь, я думаю, захотят. Не каждый раз прибывает к ним посланец из-за кордона. Важная птаха. Тут уж хочешь или не хочешь, а придется». «Да как же они узнают?» — удивленно спросил Павла Анысько. «Так же, как они узнают обо всех наших шагах», — ответил Марко. «Ведь узнают же». «Узнают. Вот то-то и оно». «Ну так и у нас будут в руках не детские пугачи», — запальчиво возразил участковый. «Это мы еще посмотрим, кто кого». «Ну да», — кротко согласился Марко, — «посмотрим. А затем посчитаем, сколько наших полегло, сколько не наших. И у кого будет больше мертвецов, тот, значит, и проиграл. А что, хорошее дело. Эк, как ты легко разбрасываешься чужими жизнями, участковый. Или, может, тебе мало смертей по хуторам? Так что же тогда делать?» — угрюмо спросил участковый. «Сами же говорите, надо везти в район». «Надо-то надо, но с умом», — сказал Марко. «Вот прибудут из города солдаты, они и повезут». «Какие еще солдаты?» — не понял Павел Анысько. «Советские», — сказал Марко. «Других поблизости не наблюдается. Да и не надо нам других. С солдатами, я думаю, эти болотные нежити в открытый бой не полезут». Солдаты — это тебе не хлопчики с ружьями». «И когда же они прибудут, те солдаты?» — спросил участковый. «Думаю, они уже в пути», — опять слукавил Марка. «Но ведь бандиты могут явиться и сюда», — сказала Ныська. «Коль уж этот раненый такая важная птица». «Ну, сюда-то им явиться сложнее, чем перенять хлопцев в пути», — сказал Марка. «Здесь-то хозяева мы с тобой, а в пути хозяева они. Понимаешь разницу?» «Да и не явятся они, пока не стемнеет». «А солдаты, говорю, уже в пути, к вечеру как раз подоспеют». «Ну, коль такое дело», — развел руками участковый. «Такое оно или не такое, а что есть, то есть», — мудрено выразился Марка. «Евген, хочу поговорить с тобой отдельно. Отойдем-ка в сторону. Вот сюда, на эти бревна. Тут и побеседуем». Марка, Мартын и Евген отошли в сторону и уселись на сваленные в ряд бревна. «Ну и что ты обо всем этом думаешь?» — спросил Марка у Евгена. «Про вашего пленного?» — глянул Евген на Марка. «А что тут думать? Обязательно придут отбивать. А что еще им остается? С них-то, наверное, тоже спросят. Что же это, скажут, вы его проворонили?» «Правильно мыслишь», — согласился Марка. «Придут. Тем более, что они наверняка знают, куда мы его подевали. Они знают, так догадываются. Я так думаю, что и посты они уже успели выставить по всей дороге в город», — добавил Мартын. «На случай, если мы его все же повезем в район. Это логично». «И посты, наверное, выставили», — согласился Евген. «Вот потому тебе и надо организовать охрану этого карася, пока не прибудут солдаты», — сказал Марко. «Поговори как следует с хлопцами, расставь свои посты, организуй секреты. Надежда на тебя». «А что же, Павло?» — спросил Евген. «Надежда на тебя», — повторил Марко. «Я понял», — сказал Евген. Помолчал и спросил. «Что, солдаты в самом деле прибудут?» «Думаю, что прибудут», — сказал Марко. «Вот только когда, не знаю. Может, к вечеру, как я сказал, может, ночью или к утру». «Значит, мне ты доверяешь, а Павлу не доверяешь?» — спросил Евген. «Почему же так?» Марко хотел что-то сказать, но почему-то не сказал. Он лишь надвинул селянский картуз себе на глаза и по-селянски похлопал руками по бокам. Так в здешних краях делали все селяне, готовясь к какому-то трудному и решительному делу. «Спасибо за ответ», — скупо усмехнулся Евген. «А тогда откровенность за откровенность. Тут вот какое дело. Пока вы ловили вашего карася, ко мне подошел один селянин. Утром мы выставили на опознание двух убитых у панского брода». «Ну?» — спросил Марко с прищуром, взглянув на Евгена. «Подошел он ко мне, этот селянин, отозвал меня в сторону и шепчет. Так, мол, и так, а ведь один из убитых — мой знакомец». Тот, который с пулей в сердце. Звали его Гаврила Лащ. «Взятья, — говорит, — мне набивался. Оттого и знаю. Не наш он, ни из Березичей и ни с хуторов, а из села Купины. Это, если ты не знаешь, в 30 километрах от нас». «Ну, — говорю я тому селянину, — значит, тебе придется искать другого зятя». «Да ты погоди, — говорит мне этот селянин. Я ведь не все еще сказал». И говорит, «этот Гаврила был хорошим знакомцем нашего участкового Павла Аныська. Я сам, — говорит, — видел, как они встречались и о чем-то говорили. А где, — спрашиваю, — они встречались и сколько раз? Ну, — говорит, — этого в точности я не знаю. А только я два раза видел, как Гаврила Лащ выходил из дома Павла Аныська. Два раза в ночное время. Так ведь по ночам, — говорю, — темно, и ты мог спутать Гаврила с кем-то другим. Но это селянин мне и говорит, уж кого-кого, а Гаврила я бы ни с кем не спутал, потому что все глаза он мне измозолил, просясь ко мне в зятья. Он, значит, просился в зятья, а я не хотел, чтобы он был моим зятем. Тогда я спрашиваю того селянина, а сам-то ты что делал ночью у дома Павла Аныська? А ничего, говорит, я не делал, просто живу я от него неподалеку. Выхожу ночью к скотине, гляжу Гаврила вместе с участковым, прощаются, значит, у калитки. И так два раза. А может, и не два, а больше. Но того, говорит, я не видел. Так ты, говорит мне тот селянин, передай тем, кто приехал из города. Потому что это очень даже подозрительно. Но только, говорит, ни в какие свидетели я не пойду, так и знай. Это я говорю тебе так, без всякого свидетельства. А если, спрашиваю, тем, кто прибыл из города, захочется с тобой увидеться? Можно, говорит, но только так, чтобы об этом никто не узнал. Скажем, ночью. Евген умолк и стал смотреть куда-то вдаль, в сторону панского брода. А затем спросил у Марка. Что, понравилась тебе моя сказочка? «Будешь встречаться с тем селянином, чтобы проверить, правду я тебе сказал или сбрехал. Если захочешь встретиться, то я сведу». «Не буду я с ним встречаться. Помолчав, ответил Марко. «Зачем? Да и так мне все рассказал. Тем более вдруг кто увидит нашу встречу, несмотря на ночное время. Подставим мы тогда того селянина, чего доброго, под бандитскую пулю». «Ну, дело твое». Спокойным, почти безразличным тоном проговорил Евген Снегур. И вновь стал подчеркнуто внимательно смотреть вдаль, в сторону Панского Брода. «И что ты об этом думаешь?» — спросил Марко. Евген ответил не сразу. Вначале он перестал смотреть вдаль, потом перевесил автомат с одного плеча на другое, затем пристально взглянул на Марко и сказал. «Наверное, то же, что и ты». «Ну да, перемога где-то рядом», — согласился Марко. «Думаешь, что Павла Аныська есть перемога?» Спокойным, почти равнодушным тоном спросил Евген. «Перемога он или не перемога, этого мы пока не знаем. Если бы все это было так просто, тогда бы мы уже давно их всех переловили», — вздохнул Марко. «Так-то оно, конечно, так», — согласился Евген. «Но ведь не доверяешь же ты ему, разве это не правда? Сам дал мне понять, значит, есть у тебя причина, чтобы не доверять. Недоверие — это еще не доказательство». А его знакомство с Гаврилом Лачом, а то, что он никому не сказал, что знал его, почему он не сказал? Или, может, ты думаешь, что тот селянин мне все сбрехал? «Нет, не думаю», — сказал Марко. «А только это еще никакое не доказательство, а всего лишь повод к еще большему недоверию. Мало ли, по какой надобности они встречались. Этот самый Гаврила Лач и Павла Аныська. Причин может быть много». «Так что же будем делать?» — спросил Евген. «Что делать? А вот что. Когда сделаешь все свои дела, приходи. Посовещаемся подробнее, что нам делать. Подумаем. И еще, присматривайся к участковому. Но так, чтобы он этого не увидел и не почуял». Евген в знак согласия кивнул, развернулся и ушел. Тарас торопился. Он прекрасно понимал, что ему надо попасть в город как можно скорее и вернуться обратно в Березичи тоже как можно скорее. Еще до наступления ночи. И, конечно, не одному, а вместе с солдатами. Потому что ночью, скорее всего, в Березичи придут бандиты. Они придут, чтобы отбить того самого карася, которого смершевцы вместе с милиционерами выловили в одной окраинной клуни недалеко от Панского Брода. А коль придут, то, значит, будет бой. А будет бой, будут и чьи-то смерти. И ладно бы это были смерти бандитов. Но нет, полягут и ястребки, и милиционеры. И может так статься кто-то совсем посторонний. Пуля, она ведь не разбирает, она слепа, тем более в ночное время. Да, но когда ты пеший, то тут хоть торопись, хоть не торопись, а толку от того все равно немного. Но вот бы попутную подводу с лошадью, тогда, конечно, другое дело. Тогда-то Тарас домчится до города с ветерком. Все дела мигом уладит и с таким же ветерком прибудет обратно в Березичи с солдатами. Да вот только нет никакой попутной подводы. Хоть оглядывайся, хоть не оглядывайся, хоть прислушивайся к далекому тарахтению колес, хоть не прислушивайся. Но, как гласит цыганская поговорка, кто идет по дороге с чистой душой, тот обязательно встретит на пути удачу. Вдруг Тарасу почудилось, что сзади него затарахтели колеса и зафыркала лошадь. Да неужели? Он остановился и прислушался. Точно! Тарахтение колес и фырканье лошади. Но уж этого долгожданного момента упустить никак нельзя. Вскоре из-за кустов ольшаника показалась и бричка, запряженная даже не одной, а двумя лошадьми. Тарас встал на середине дороги и поднял руки. Бричка замедлила ход и остановилась. В бричке сидели двое — пожилой дядька, по виду селянин или хуторянин, и девушка. Может, это была его дочь, может, невестка или еще кто-нибудь. Тараса сейчас это не интересовало. «Дядько, Богом тебя молю», — сказал Тарас. «Добрось до города, спешу, аж падаю. А ты вот на конях. Я, хлопец, тихий, никого не стесню». Какое-то время дядька раздумывал, затем молча кивнул и указал на бричку. «Садись, мол, да и поедем». «О, спасибо тебе, дядько, вот уж спасибо», — радостно сказал Тарас. «Ведь это же столько грехов спишет тебе Бог за твою доброту». Тронулись, причем рысью, и такая скорость очень обрадовала Тараса. Какое-то время ехали молча. Но что же это за езда, если молча? Так в Полесье не бывает. Когда едешь в одной бричке, надо о чем-то говорить. «Сам-то откуда будешь?» — покосился на Тараса дядька. Да и девчина также глянула на Тараса с интересом. «Из Березичей я», — сказал Тарас. «Ну да», — Не поверил дядька. «Сам-то я из Купин, но в Березичах знаю почти всех, а вот тебя не знаю». «Так ведь я там недавно», — сказал Тарас. «В примаки налаживаюсь к одной красавице. Вот иду в город за подарками, чтобы, значит, красавица еще больше меня любила. Оно ведь дело известное. Какой же ты примак, если без подарков?» «А, горлица?» — подмигнул он девчине. «Разве я не прав?» «И к кому это ты наладился в примаки?» — поинтересовался дядька. «А вот этого я тебе не скажу», — рассмеялся Тарас беззаботным смехом. «Даже и не проси, потому что оно ведь как? Скажешь, и ничего не получится, даже несмотря на подарки. Уж такое это тонкое дело — определяться в примаки. Ты со мной согласна, красавица?» И Тарас вновь подмигнул девчине. «Ну, не хочешь, так и не говори», — равнодушно произнес дядька. Какое-то время ехали молча. И тут дядька вдруг с досадой произнес несколько крутых слов и резко натянул вожжи. Лошади остановились. «Что такое?» — недоуменно спросил Тарас. «А вот ты погляди сам», — зло произнес дядька, — «чтобы вы сквозь землю провалились. Только вас и не хватало». Прямо посреди дороги, не давая проехать по подводе, стояли двое мужчин. Оба они были вооружены. Один держал в руках карабин, а другой — немецкий автомат. «Ага». Прищурив глаза, сам себе сказал Тарас. Дело было вполне понятным. Это были те из болот, точнее сказать, один из постов на пути к городу. Что им здесь было нужно? Понятно, что. Они должны были проверить каждую подводу, не везут ли в ней пойманного милиционерами и смершевцами ночью важного заграничного карася. Что-то музыка стала печальной, и горилка закончилась в раз. Промурлыкал Тарас две строки из песни, которую он когда-то распевал, будучи музыкантом в ресторане. Давно это было, до войны, совсем в другой жизни. Тогда и сам Тарас был другим, да и не был он тогда Тарасом. Бандиты, тем временем, держа оружие на изготовку, не спеша подошли к подводе. Дядька слез с брички, хотела слезть и девчина. «Сиди на месте», — шепотом приказал ей Тарас. И сам также остался сидеть. Лишь его правая рука незаметно, будто сама по себе, придвинулась к карману пиджака. «Кто такие?» — спросил один из бандитов у дядьки. «Куда едем? Зачем?» «Из Купин мы», — угрюмо ответил дядька. «Вот дочку в город везу, к доктору». «А для чего?» — не столько веселым, сколько похабным тоном поинтересовался бандит. «Неужто нагуляла себе пузо? Но с такой-то кралей я б не прочь». И, довольный своей шуткой, бандит рассмеялся, а вместе с ним засмеялся и другой бандит. «Нет», — помотал головой дядька. «Замолкни», — велел ему веселый бандит, «и подними-ка руки, а я тебя обыщу». «Да нет у меня ничего такого», — сказал дядька, поднимая руки. «Из Купин мы, в город, к доктору». «Сказано, закрой рот», — лениво произнес бандит и принялся обыскивать дядьку. Обыск ничего не дал. Бандит с ленивым прищуром посмотрел на Тараса. «Ну а ты чего расселся?» — спросил бандит у Тараса. «Или, может, обделался от страха? Так ты нас не бойся, мы люди добрые, хотя... Кто ты вообще такой?» «А это мой зять», — вдруг произнес дядьку. Тарас с удивлением взглянул в его сторону. «Вот ведь какое дело! Заступился за него дядьку. Пытается его спасти от беды. Никто его о том не просил, а он пытается. Ой, спасибо тебе за это, дядька, ой, спасибо!» А только вряд ли такой нехитрой ложью можно уберечься от напасти. Но все равно спасибо тебе, дядьку. «А, так это значит, ты тот самый и есть, что смастерил ей пузо?» Указал бандит на девчину и вновь расхохотался. «Молодец, коль так. Ну, ступай ко мне, обыщу заодно и тебя». «Так нет у меня ничего такого». Пожал плечами Тарас. «Из Купин мы. А вот мы сейчас увидим, есть или нет», — хмыкнул бандит. Не спеша, нарочито расслабленным шагом и с притворно испуганным выражением лица Тарас направился к бандиту. Исподволи незаметно он поглядывал и на другого бандита. Тот, другой, шел сейчас к подводе обыскивать бричку. Когда-то бандита, к которому шел Тарас, оставалось всего 2 или 3 шага, Тарас вдруг указал пальцем за спину бандиту и крикнул испуганным голосом. «Ой, а что там такое?» Оба бандита невольно оглянулись, и это решило исход дела. Тарас стрелял, не вынимая пистолета из кармана. Все произошло мгновенно, буквально за какую-то секунду. Хватило 2 выстрелов, оба бандита упали. Дядька ошарашенно разинул рот. Девчина испуганно вскрикнула. Тарас подбежал к первому бандиту, он был мертв. Мертвым был и второй бандит. Тарас, торопясь, обыскал оба тела, но ничего особенного не нашел. У одного из бандитов был за пазухой пистолет. Тарас торопливо сунул его себе в карман. Затем он поднял с земли карабин и автомат и зашвырнул их в наполненную водой канаву на обочине дороги. «Помоги!» — сказал Тарас дядьке. «Что?» — переспросил дядька. Он никак не мог прийти в себя. «Я сказал, помоги мне!» — повторил Тарас. «А, понял дядьку». Вдвоем они подняли одно из тел и отнесли в кусты ольшанника, которые росли невдалеке от дороги. Так же поступили и с другим телом. «А теперь садимся в бричку, а ты, дядько, погоняй!» — приказал Тарас, пока не прибежали другие. «Ну, ходу!» Дядька ухватил вожжи и хлестнул лошадей батагом. Лошади понеслись вскачь. Промчавшись добрых 5 километров, дядька попридержал уставших коней, и они пошли шагом. «И правильно», — одобрил Тарас, — «а то ведь так и загоним лошадок. И как ты тогда будешь без лошадок?» «А не догонят?» — с сомнением спросил дядько. «Теперь уже не догонят», — сказал Тарас. «Тем более, что город, вот он, виднеется на горизонте. Сюда-то они не сунутся». Он помолчал и сказал с досадой. «А вот ведь какая оказия! Продырявил я свой пиджачок. Сразу 2 дырки образовались. А ведь хороший был пиджачок, почти новый. И где я теперь возьму другой? А ведь я хотел в нем жениться. Ну, кто ж женится в дырявом пиджаке? А вот какая незадача! Скажи, красавица, вот ты бы пошла за меня замуж, если на мне пиджак с 2 дырками?» Но девчина ничего не ответила. Она лишь смотрела на Тараса испуганными глазами. «Да оно и понятно. Попробуй-ка забудь вот так скоро то, что произошло на ее глазах. Да такое, пожалуй, вовек не забудешь». Что касается дядьки, то он, конечно, пришел в себя довольно-таки скоро. «Значит, ты говоришь, ты примак из Березичей?» — спросил он у Тараса, и в его голосе слышалась неприкрытая ирония. «Примак», — подтвердил Тарас невинным тоном. «Вернее сказать, только хочу стать примаком. А что, разве не похож?» Дядька лишь хмыкнул и ничего не сказал. Так в молчании и доехали до города. «Тормози, добрый человек», — сказал Тарас. «Дальше нам не по пути. Спасибо тебе за то, что подвез. А за то, что хотел меня спасти и назвал меня своим зятем, отдельная тебе благодарность. Я это запомню. И тебе, девчина, тоже спасибо. Ни за что, а просто за то, что ты есть, такая красивая. Ну, лечись, а я к вам как-нибудь наведаюсь. Вот добуду новый пиджак и обязательно приеду в ваши купины. Не прогоните? А то, может, и женюсь на тебе, красавица. А чего ж?» «Так ты вроде метишь примаки в Березичах», — впервые отозвалась девушка. «Я?» — поразился Тарас. «В примаки? В Березичах? Да от кого же ты такое услышала? Пусть у того отсохнет язык. Кто это сказал?» От таких неожиданных слов девушка рассмеялась. А вместе с нею рассмеялся и дядько. «Ну, ловкий же ты хлопец», — покрутил дядька головой. «Что в деле, что в словах. Знать бы еще, кто ты на самом деле». «Музыкант», — улыбнулся Тарас. «Вот прибуду к вам в купины с гармошкой, тогда и увидите, кто я такой. А пока что прощайте. Да, обратно вы на всякий случай не торопитесь. Мало ли что сейчас на той дороге». «А мы не собирались торопиться», — сказал дядько. «Разве что через денек. Доктору ее надо показать. Ноги у нее крутит. Оно понятно, болотная сырость. У многих крутит. Но она-то еще молодая. Может, доктор что-нибудь пропишет. А то наши народные способы от чего-то не помогают. Крутит и крутит. Особенно по ночам». «Через денек — это хорошо», — сказал Тарас. «Через такое время много чего может поменяться. Ну, прощайте». Он слез с подводы и зашагал по улице, не оглядываясь. А дядька с девчиной смотрели ему вслед до тех пор, пока он не пропал за углом.